Заключение. В профессиональном сообществе порой возникает дискуссия о том, кто лучше осваивает роль успешного переговорщика. Юрист, психолог, выпускник бизнес-школы или факультет международных отношений. Я видела много прекрасных переговорщиков среди представителей разных профессий. В ситуативных переговорах некоторые мамы трехлеток понимают в последствиях сорванных переговоров больше, чем мировые политики. Но главное отличие хорошего переговорщика в том, что он всегда искренне заинтересован в установлении прочного и доверительного контакта с партнером, а это невозможно без глубокого понимания себя. Этот человек в своей работе полагается не столько на строгое соблюдение технологии проведения процедуры переговоров, сколько на свои внутренние ощущения, владеет навыками регуляции своего состояния, а также может быть гибким в общении и умеет адаптировать свой стиль коммуникации в любом направлении. Прямо и ясно выражать свои мысли — это и есть хорошая коммуникация. Хорошие переговоры отличаются от плохих лишь тем, что решения в них не связаны извне, а формируются изнутри, в доверии и согласии с собой каждого участника таких переговоров. Только при глубоком понимании себя, своих чувств и потребностей мы можем выстраивать долговременные и прочные контакты с другими людьми, без неврозов, манипуляций и ансамбля психологических защит. Мы с вами поговорили о конфликте как неотъемлемой части нормальной здоровой коммуникации. Конфликты и кризисы в нашей жизни неизбежны, и наша задача — не уклоняться от них, но проживать их конструктивно, по возможности выходя из них более сильными и осознанными. Обращение к психологу или психотерапевту на этапе прохождения кризиса, возможно, не даст немедленного улучшения, но однозначно поможет увидеть ситуацию шире, с разных позиций восприятия и научит в трудных ситуациях находить опору на свои собственные ресурсы. Задача психолога в этом случае будет в том, чтобы помочь человеку увидеть свои истинные потребности, осознать возникающие чувства и связать свои представления о ситуации с реальной действительностью. Приняв в результате кризиса решение углубить свое представление о самом себе, мы можем выбирать и средства продвижения к нужным изменениям. Кто-то решает посещать тренинги, кому-то больше подойдет групповая терапия, кто-то выберет индивидуальную работу в экзистенциальной или гештальт-терапии, когнитивно-поведенческой терапии, КПТ, психоанализе, коучинге или НЛП. У каждого метода есть свои временные рамки и особенности воздействия на психику человека. Некоторые из них предполагают годы терапии, некоторые, как НЛП, практически сразу приводят человека к переменам в мышлении и поведении. Однако важно, чтобы сам процесс трансформации доставлял вам чувство внутреннего удовлетворения, искреннего интереса к себе и желания погружаться вглубь своего внутреннего мира. Только обретая покой и радость нахождения наедине с собой, мы можем стать успешными в общении с другими. Мы и есть наше главное средство к успешной коммуникации. И от того, в каком состоянии мы привыкли жить, зависит наше умение общаться с окружающим миром. Меняя свое состояние на уровне физических ощущений, чувственного опыта, создания для себя новых смыслов в жизни, мы можем давать этому миру больше. Больше здоровых, энергичных и счастливых людей, нацеленных на созидание и творческую адаптацию к нашему сложному, разнообразному и такому удивительному миру коммуникаций. Мы искренне желаем вам успехов на этом пути.